Подглавка четвертая. В 1814 году мы решили с Дмитрием Александровичем, что пора вывозить дочерей. Грушеньке был 20-й год. Если бы не нашествие неприятеля, может быть, я вывезла бы ее и прежде, но французы помешали, а тут и Линочке пошел уже 18-й год. Я вывезла обеих вместе. И то, и другое я сделала одинаковые платья, белые, креповые, с белыми цветами, на корсаже и на голове. Степан Степанович Апраксин, который был к нам очень расположен, непременно желал взглянуть на платье моих дочерей. Нарочно приехал дня за два до их выезда в собрание. Зажгли множество свеч, и он смотрел на платье и ими любовался. Москва начинала уже наполняться, и дома строились. В этом же году княгиня Авдотья Николаевна Мещерская просватала свою дочь Настеньку за Семена Николаевича Озерова. Он был человек средних лет, вдовец, не особенно велик ростом или толст, а, что называется, крупный мужчина, очень приятной наружности. Честный и благородный человек, состоянием и хорошего происхождения, но летами сравнительно с невестой слишком стар для молоденькой княжны, которой только что исполнилось 17 лет. Ему было под 40, а то, пожалуй, все 40. Человек очень умный и дельный, он был как-то не очень разговорчив, неповоротлив в обращении, но человек вполне достойный уважения, хотя немного тяжел характером. Конечно, Настенька могла бы сделать партию гораздо блестящее, только бог знает, была бы она счастливее с каким-нибудь знатным и богатым вертопрахом, а с ним она прожила свой век очень спокойно. Он был потом сенатором, тайным советником, имел орден Белого Орла. Примечание. Этот первоначально польский орден был включен в число русских орденов в 1831 году и поставлен по старшинству после ордена Александра Невского. Он имел одну степень. Носили его на синей ленте через левое плечо. С правой стороны ленты висело изображение черного двуглавого орла с золотыми головами. В середине помещался красный эмалированный крест в золотой звезде, а на кресте белый орел с короной на голове. Кавалеры ордена Александра Невского носили этот орден на шее, но уже без звезды. Он любил свою службу, говорят, знал до тонкости свод законов и был сенатором не только по имени, а на самом деле. Будучи характера довольно мнительного, терпеть не мог, чтоб его просили о каком-нибудь деле. Тотчас ему западет в мысль, просит, стал быть, дело неправое. Еще строже начнет разбирать, чтобы не упрекнуть себя, что из лицеприятия или по дружбе упустил что-нибудь из виду. Так у одной хорошей приятельницы его жены был какой-то процесс в Сенате. Зная мнительность Озерова, та перестала совсем бывать у его жены, с которой прежде видалась 2-3 раза в неделю, и пока процесс не кончился, так она к ним в дом и не ездила, и, доставив докладную записку, как это водится, не просила его даже обратить внимание на ее дело. После того, как процесс был уже окончен, она опять приехала к его жене. Он и говорит ей, что это, матушка, вы нас позабыли, разлюбили. У нее процесс в Сенате. Она хоть бы слово мне сказала, гордая какая, не хотела и попросить. Нет, не гордая, а осторожная, отвечает приятельница его жены. Потому и не бывало у Настасьи Борисовны, чтобы не проговориться как-нибудь и не намекнуть вам, что у меня дело в Сенате, а то вы еще заподозрили бы правое дело и ваш голос в общем собрании был бы не в мою пользу, а против меня. «Вот хитрая какая», — говорит Озеров, смеясь, — «хорошо сделали, что не просили. Когда меня не просят, я действую свободнее. Но очень дурно, матушка, что жену позабыли». Отдав дочь замуж, княгиня стала жить больше в деревне своей, в селе Аносине, где в полуверсте от дома она выстроила каменную церковь, которую пред нашествием неприятеля собиралась осветить и не успела, и могла это сделать только после своего возвращения из Маршанска. Еще и прежде говаривала княгиня, что ей желалось бы со временем, ежели она пристроит свою дочь, оставить мир и вступить в монастырь. Она со многими старцами об этом советовалась, они ее не отговаривали, а советовали ей не спешить вступать на трудный путь, не испытав себя хорошенько. Она имела великое доверие к отцу Амфилохию, иеромонаху ростовского Яковлевского монастыря, и к нему езжала за наставлениями, и, кроме того, бывая в Москве, посещала одного архимандрита по имени Парфения. Он был впоследствии в Донском монастыре, а умер архиереем во Владимире. Княгиня в Москве перестала жить, а только бывала наездом и гащивала у своей дочери, которой отдала дом Мещерских в старой конюшенной, у Власия.